Ранее. Первая волна предназначена для тестирования. Вторая волна для того, чтобы вселиться. Таков великий план Харибды. Отрывок из мантры «Основатель 12. Харибда». Доброе утро, кадет 39. Я выхожу из своей капсулы сна и встаю лицом к порталу. Поздравляем. Настал особый день. Сегодня день отбора. Двери раздвигаются. Я иду на станцию обновления защиты проверить, насколько заряжена моя кожа. На стенах-проекциях мелькают изображения. Сегодня там плавают рыбы, сияющие, как драгоценные камни. Пузырьки света в мире цвета. Когда я прохожу мимо, они бросаются в разные стороны, уклоняются друг от друга. Яркие, идеальные, никогда не касающиеся, движущиеся как одно целое. Когда я была ребенком из воспитательных комнат, я любила выбирать одну рыбку и следить за ней. Так и наблюдала, пока мои глаза не начинало сжечь от усталости. Представляю, каково это — жить в такой цветной среде. Я стою под лучом обновления защиты, закрываю глаза, ожидая, пока меня просканируют и наполнят силой. Уровень энергии высокий. Вы полностью под защитой. Количество претендентов — 2. Это финальный тест на звание первого пионера. Моя рука мерцает. Я жду, пока моя кожа вернется в нормальное состояние. Я должна быть спокойной. Мне нужно прикладывать усилия, чтобы лучше держать себя под контролем. Теперь, когда осталось победить только одного кадета, у меня появился настоящий шанс. Все, ради чего я работала, все долгие годы упорных тренировок свелись к одному. Остался только наш поединок. Пройдите в зал отбора. До сих пор ни одного кадета не пускали в зал отбора. Никто еще не сумел пройти настолько далеко. Возможно, кадет 10 уже там, оценивает обстановку. Моя бывшая партнерша по тренировкам — запретный друг. А теперь конкурент. Снова слетает искра. Не думай об этом. Я должна оставаться сосредоточенной. Я произношу мантру, чтобы успокоиться. Мы избранные. Мы дети Харибды. Пройдите в зал отбора. Снова раздается ровный голос. Если вы одержите победу над вашим соперником, вас выберут в качестве того, кто покинет корабль. Вы отправитесь на найденную землю. Мой разум заполняет пробел, недосказанный основателями. А если вы потерпите поражение, вас сбросят в воронку. Я сильная. Я достойная. Я дитя Харибды. Я выхожу в коридор, который теперь переполнен другими кадетами, потоком хлынувшими в зал отбора, чтобы посмотреть сегодняшнее мероприятие. Все они из моей категории. Кандидаты, которых я победила во время отбора. Все оценки и тесты свелись к одному, последнему кадету, над которым я должна одержать верх. Они болтают друг с другом. Представь, каково это быть избранным. Говорят, Земля — единственная оставшаяся жизнеспособная планета. Люди проще других форм жизни. Скорее всего, они почти не будут сопротивляться, в отличие от неудачных попыток на других планетах. А ведь они медлительные, грузные. Подожди, пока мы в них вселимся. Благодаря нашим способностям они станут быстрее. Они должны быть благодарны. Смех. Он прерывается, стоит им меня увидеть. Кадеты расходятся, пропуская меня вперед. Склоняют головы, демонстрируя уважение. Мы следуем по изгибу коридора, покидая наш сектор и направляясь в зал отбора, расположенный в самом сердце корабля. Моя кожа снова искрится. Сохраняй спокойствие. Сосредоточься. Другие кадеты усиленно старались с трансформациями, готовясь так к этому особенному дню. Мы переглядываемся друг с другом. Вот кадет 9 с раздвоенным подбородком. Кадет 43 с попыткой отрастить брови. Кто-то даже сформировал волосы, которые теперь сияют и завиваются на затылке, заправленные за идеальные уши. Этот кадет мог бы почти сойти за человека. Они подвергают кожу трансформациям, отрабатывая навыки, которые могут им понадобиться на Земле, когда мы ее наконец-то колонизируем. Это важный шаг к пониманию новой формы жизни. Именно этим занимались наши предшественники, разведчики. Трансформациями, имитированием, подражанием людям с целью собрать первостепенную информацию, ту самую, на основе которой мы изучали наших будущих хозяев и жизнь на Земле. Эта информация теперь отображается на стенах-проекциях, мимо которых мы сейчас проходим, показывает нам наш новый мир. Остался последний шаг к выполнению проекта «Ультима», и его сделает кадет, который сегодня одержит победу. вселение в людей, завершающий этап успешной колонизации. Кадеты за мной выстраиваются в шеренгу так, будто это я их веду. Они хотят быть мной. Повсюду бурлит энергия, другие тоже не могут сдержать искрение. Остаток пути до зала отбора я прохожу, ощущая прилив гордости. Я сильная. Я достойная. Я дитя Харибды. Некоторым кадетам сложно поддерживать форму. Лицо кадета 12 вытягивается и сжимается, а уши съеживаются и исчезают. Пальцы кадета 7 выглядят как почки. Он мерцает, пытаясь вернуть их обратно. Признак напряжения. Я смотрю вниз на мои идеальные пальцы и сжимаю их. Я даже имитировала вены. Они сияют серебром, разветвляясь под моей кожей, как корни и деревья на земле. Изящное дополнение. Надеюсь, основатели будут довольны. Заметят, насколько пристальное внимание я уделяю деталям. Вся моя усиленная подготовка, все дополнительные часы занятий вели к этому моменту. Так же усиленно, как я, тренировался только еще один кадет. Это мой шанс показать себя. Сделать так, чтобы основатели мною гордились. Ощутить воздух земли на моей коже. И покинуть этот корабль навсегда. При мысли о такой возможности я почти начинаю мерцать. Однако мне удается сохранить самообладание. Не показывай страх. Не показывай слабость. Мы проходим мимо воспитательных комнат. Там за малышами следят мониторы. Посылают в них искры, если они начинают хныкать или поднимают ручки, желая, чтобы к ним прикоснулись. На корабле нет места потаканию и физическому контакту, как и на Земле. Прикосновение и близость запрещены. Симпатия делает нас слабыми. Это самое главное правило мантры. Выживают только сильнейшие. Эти комнаты теперь пусты. Я на своем печальном опыте знаю, что всем кадетам вход туда запрещен. Дальше мы проходим в учебные комнаты. Всплывает воспоминание, как мы с другими малышами повторяли. А — ананас, Б — бык, С — стул. Изучали жизнь на Земле, чтобы когда-нибудь обрести там лучшую жизнь. Уже не в первый раз задумываюсь, куда делись все новые малыши. Разве они не должны быть здесь со всеми, особенно в такой день? Я отмахиваюсь от этой мысли. Кто я такая, чтобы задавать вопросы? Стены проекции, ребят изображениями рыб, другой прыгающей фауны, пышной растительности и цветов в изобилии. Напоминание о том, что мы потеряли. Что шипастые отобрали у нас, когда они украли нашу планету и изгнали нас, отправив наш народ в вековой поиск нового дома. И все это мы заново обретем на Земле. Когда мы, наконец, поднимаемся в зал отбора, звучит наш гимн «Песнь Харибды», и мы тоже начинаем подпевать. Мы те, кто был избран. Мы защищены и сильны. Мы дети Харибды. Мы продолжаем петь, выходя на арену, и не прекращаем, даже когда чувствуем ее присутствие. Гул воронки. Основатели защитят нас, научат нас, как заселить новый мир для Харибды. Чувствуя вихрь энергии, которая дает силу нашему кораблю, всему нашему существованию, концентрироваться становится гораздо сложнее. Я наблюдаю за лицами других кадетов. Они видят ее в первый раз. И не могут отвести взгляд. На их лицах застыл благоговейный ужас. Она красива. Присмотревшись внимательнее, в ее глубинах можно увидеть все цвета Вселенной. На воронку можно смотреть весь день. И ни один оттенок не повторится. На таком близком расстоянии слышно и ее стремительное движение. Низкий, ужасный, но завораживающий звук. Это звук завываний ветра. В ее вое заключена ярость, которую мы все испытываем со времен великого предательства. Ее сила напоминает нам, кем мы были раньше и кем мы станем снова, когда обретем новый дом. Однажды, много лун назад, я ощутила ее на собственной коже, пробравшись к ней через секретную точку доступа в заброшенной части корабля. Моя кожа мерцает, когда я вспоминаю, что почувствовала тогда. Я была в восторге и в ужасе. Финальная нота гимна растягивается, кожу покалывает. Я никогда не перестану испытывать радостное волнение от того, что я кадет, который служит своему кораблю. Когда во время великого предательства шипастые разграбили и украли нашу родную и любимую планету Харибда, наши храбрые основатели, самые умные инженеры своего поколения, построили этот корабль, чтобы спасти нашу расу, благодаря чему нам удалось сбежать по небу. Каждый из них загрузил свой разум в основателя 12, главный компьютер, управляющий кораблем, который стал новой Харибдой. Потеряв вещественную форму, основатели слились в одно сознание. Они пожертвовали своими телами и кожей, чтобы управлять кораблем и дать энергию воронке, отобрав самых лучших из генофонда выживших. Они создали новое поколение харибдианцев, которых обучили быть пионерами и найти для нас среди звезд новый дом. Мы обязаны отыскать новую планету, чтобы жертва основателей была не напрасной. С тех пор, как наш народ сбежал с Харибды, прошло 100 лет, и все попытки колонизировать другие планеты провалились, пока не была найдена Земля. Разведчики первой волны доказали, что на Земле есть подходящая биосфера, что люди простые и доверчивы, в них будет легко вселиться. Однако в предыдущие попытки было потеряно немало рекрутов. Мы не сдадимся. Нас выбрали из всего генофонда. Мы натренированы и готовы, и не упустим наш великий шанс. Первая волна предназначена для тестирования. Вторая будет вселяться в людей. Все зависит от кадета, который станет первым пионером. От того, что произойдет сегодня, сейчас. Трибуны с местами для зрителей поднимаются до самого верха этого великого зала, изгибаясь вокруг воронки, которая находится посреди помещения. Голос основателей слышен в каждом уголке зала, и шепот кадетов стихает по мере того, как они занимают свои места. Пришло время финального испытания. Оно дает двум нашим самым лучшим кадетам возможность доказать свою силу. Решающий поединок, заканчивающий отбор. Мы все хотим увидеть, чему вы научились, как сильно вы выросли. Кадеты искрами показывают свое одобрение. Я замечаю, что зал не полон. Когда я была помладше, на борту корабля было много других. Разведчики, кадеты, малыши. Интересно, что со всеми ними случилось? Однако я доверяю моим основателям. Я знаю, на то должна быть веская причина. Возможно, они не продемонстрировали те навыки, которыми обладаю я. Я снова чувствую прилив гордости. Воронка сдвигается, и из ее глубин появляется платформа. Она зависает над воронкой. Платформа отбора, на которой я скоро буду бороться за заветный титул первого пионера. Вся моя жизнь шла к этому моменту.